Глава 12. В консульстве знают, что я здесь. Эта новость сразу принесла Лэнгдону огромное облегчение. Мистер Коллинс, он представился как главный администратор генерального консула, говорил уверенно, с профессиональным спокойствием, однако в его голосе слышалась нотка настойчивости. «Мистер Лэнгдон, нам с вами нужно срочно побеседовать, сами понимаете, не по телефону». Лэнгдон сейчас вообще мало что понимал, но решил не перебивать. «Я сию же минуту отправлю за вами кого-нибудь из наших», — продолжал Коллинс. «Где вы находитесь?» Сиена, следившая за их разговором по громкой связи, заметно насторожилась. Лэнгдон ободряюще кивнул ей. Он был намерен строго придерживаться ее плана. «Я в маленьком отеле. Он называется «Пенсионе Ла Фиорентина», — ответил Лэнгдон, взглянув в окно на захудалый отель напротив, который только что показала ему Сиена. Затем он продиктовал Коллинзу адрес. «Понял», — откликнулся тот. «Никуда не уходите. Оставайтесь в своей комнате. Скоро за вами приедут. Какой у вас номер?» Лэнгдон сказал первое, что пришло в голову, 39. «Хорошо, дайте нам 20 минут». Коллинз понизил голос. «И еще, мистер Лэнгдон, я понимаю, что вы ранены и, наверное, сбиты с толку, но мне надо знать, это все еще у вас?» «Это...» Хотя вопрос прозвучал загадочно, Лэнгдон в то же мгновение сообразил, о чем идет речь. Его взгляд скользнул к биокапсуле на кухонном столе. «Да, сэр, у меня». Он услышал, как Коллинз с шумом перевел дух. «Когда вы пропали, мы решили... Честно говоря, мы уже предполагали худшее. У меня прям камень с души упал. Итак, будьте на месте, ждите. 20 минут, и к вам в дверь постучатся наши люди». Коллинз повесил трубку. Лэнгдон расслабился в первый раз после того, как очнулся в больнице. «В консульстве знают, что происходит, и скоро мне все объяснят». Он закрыл глаза и медленно вздохнул, снова ощущая себя человеком. Его головная боль почти утихла. «Прям как в шпионском детективе», — полушутя сказала Сиена. «Вы часом не тайный агент?» Пока что Лэнгдон плохо представлял себе, кто он такой. Полностью потерять память о двух последних днях и оказаться в необъяснимой ситуации — в это трудно было поверить, однако вот, пожалуйста, всего 20 минут отделяли его от встречи с официальным представителем консульства США в убогой итальянской гостинице. Что же все-таки происходит? Он взглянул на Сиену, понимая, что вскоре их пути разойдутся, но чувствуя, что между ними еще осталось что-то недоговоренное. Ему вспомнился бородатый врач, умирающий на полу больничной палаты, прямо у них на глазах. «Сиена», — прошептал он. «Ваш друг, доктор Маркони, это ужасно!» Она вяло кивнула. «Мне страшно жаль, что я вас в это втянул. Я знаю, что ваше положение в больнице и так достаточно шатко. А если будет расследование...» Он не закончил фразу. «Ничего», — сказала она. «Я привыкла переезжать с места на место». По отстраненному выражению в глазах Сиены, Лэнгдон догадался, что этим утром все для нее круто изменилось. В жизни самого Лэнгдона тоже наступила полная неразбериха. Однако в его душе невольно шевельнулось сочувствие к этой женщине. «Она спасла мне жизнь, а я ей погубил». Они просидели молча целую минуту, воздух между ними наэлектризовался, словно обоим хотелось заговорить, но было нечего сказать. В конце концов, они ведь были чужие друг другу. Они всего лишь проделали вместе короткий и странный путь, а теперь достигли развилки, откуда каждому предстояло идти в свою сторону. «Сиена», — наконец нарушил тишину Лэнгдон, — «когда мы с консульством во всем разберемся, если я могу вам чем-нибудь помочь, пожалуйста, скажите». «Спасибо», — прошептала она и отвела к окну грустный взгляд. Минута пробегала за минутой, а Сиена Брукс рассеянно смотрела в кухонное окно и размышляла о том, куда заведет ее сегодняшний день. Каким бы ни оказалось это место, она не сомневалась, что в конце дня ее мир будет выглядеть совсем иначе. Она понимала, что это может объясняться просто действием адреналина, но ее почему-то тянуло к этому американскому профессору. Похоже, что вдобавок к обаятельной внешности у него было на редкость доброе сердце. в какой-нибудь другой, параллельной жизни, у них с Робертом Лэнгдоном даже могли бы сложиться близкие отношения. «Зачем ему такая?» — подумала она. «Ведь я ущербна». Едва она подавила этот внезапный всплеск эмоций, как ее внимание привлекло что-то за окном. Она вскочила на ноги и прижалась лицом к стеклу. «Роберт, смотрите!» Выглянув наружу, Лэнгдон увидел черный глянцевый мотоцикл BMW, который только что остановился перед отелем «Пенсионе Ла Фьорентина». Мотоциклист был крепок и худощав, в шлеме и черной коже. Он ловко соскочил с седла и снял с головы блестящий черный шлем. И тут Сиена заметила, что Лэнгдон рядом с ней затаил дыхание. Эти скрученные в шипы волосы! Ошибиться было нельзя. Женщина вынула уже знакомый им пистолет, проверила глушитель и спрятала оружие обратно во внутренний карман куртки. Потом с убийственной грацией скользнула в отель. «Роберт», — прошептала Сиена сдавленным от страха голосом, — «правительство США только что отдало распоряжение вас убить».